Они строили. Она ходила по соседям в трусах с голым пузом и в лифчике 6-го размера и развлекала публику, к примеру, просто скроенными рассказами о своей невестке, жене брата, которого Рита воспитывала одна после смерти матери в свои отроческие годы, а ему было 12. Так эти две сироты и жили, пока, наконец, брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной, стройной, как хлыст, но к тому же неосознанной лесбиянке, ибо девушка тут же рассказала мужу, выйдя замуж, что в общежитии ее очень любила другая студентка и так далее, что по описанию подымала волосы на голове и вызывала смех мужа, а также затем и смех Риты и ее мужа в промежутках между его протягиваниями руки, помощи вверх, когда ему было не до смеха. Ничто не удерживалось в этой бедной семье, среди сестры, брата и их юных мужа и жены. Все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности маленькой Лизы. Обсуждалось все и обесценивалось, лишенное тайны. Семья жила открыто, но откуда-то брались деньги, и зимой Рита таскала маленькую Лизу по урокам, терпеливо, в часы пик, так в часы пик. Как удобно педагогам, в темноте, по снегу, по гололеду. А Лиза плакала и кричала во всех прихожих. Девочка с наследственностью, бледная, возбудимая крошка, глубоко, видимо, несчастная, как будто все беды ее родителей и родни валились ей на голову. И они жили, а она мучилась и вопила. В дальнейшем, все годы спустя, она толковала на дачных улочках в компании соседских детей, что ждет маму, мама приедет, а все соседские дети знали, что мать Лизы не придет, никогда не придет к ней, и возражали, несмотря на запреты взрослых. Но Лиза по всем улицам звонила насчет приезда матери, упорно, кричала и плакала, когда ее дразнили. «Нет, моя мама приедет». А Рита тем временем давно лежала в могиле, сплющенная снегоуборочной машиной, которая во тьме прижала ее к стене дома. А Рита-то как раз посторонилась. Рита мчалась за девочкой к учительнице рисования. Машина проехала, а Рита все упорно стремилась к дочери. Взобралась на этаж, позвонила и упала. Но зато успела все сказать. Успела за дочерью. Потому что, видимо, ее вела мысль, что как же ребенок останется один. С этим она и прожила последние 5 минут в сознании. Увидела ребенка, попрощалась с Полу в последний раз. Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи свободы. И мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту-внучку. Мало ей этого. Она ведь и мужа потеряла 3 года назад. Горькая вдова. Ее сыночек и тронулся с тех пор, с похорон отца. Вернулся домой к Рите с протянутой вверх рукой. Не выдержал горя. В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче. Как это делала Рита до последней минуты, свято веря в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой. Тем не менее, Риту действительно все помнят, все окружающие, и буквально не в силах забыть. Ходят слухи, что мать Риты была очень хорошим человеком, это она оставила ей деньги, и какая-то ее тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви. Чуть ли это не она ли, мать, позвала Риту, чуть ли не отдохнуть. Но это все, конечно, мистика. Смысл жизни. Один врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой. И спустя 10 лет он очутился на возвышение в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая желающему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность. Даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минуя рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедняка, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины 38 лет, который внешне выглядел краснорожим ефрейтором с белыми выпученными глазами. Да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика у него не сохранилась, его как бы ошпаренное лицо застыло в удушье, раз и навсегда. Он остановился, в ужасе, раскрыв глаза, и бритье оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих изолированно около него по суткам. Они на него и не глядели. Шел большой эксперимент. Сохранение жизни при помощи искусственных железных, стукающих каждую секунду легких. А уши у больного работали на полную мощность. Он слышал все и думал, Бог весть что. По крайней мере, можно даже было включить ему его собственный голос при помощи особого затыкания трубочки. Но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а заткнуть трубочку обычно можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал его добить. Мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда, например, кореянка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим. Затем в команде был старичок-профессор, который впал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек, сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял. Но они ведь ничего не чувствовали, бедняги. Они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело поднимается с табуретки и идет за судном, квачом и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице, опорном пункте Института неврологии, чистота и порядок. А энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытаращенных в одну точку глаз. Эти же энцефалитные сиживали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящийся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили к малышам в самую веселую палату, где бегали, кружась дети с потерянными движениями рук, а за ними припрыгивались дети-инвалидики, волоча ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей. Там летали шуточки, там царила надежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, Его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать свистящий мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли, находящегося в чисто духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тяжестей, а просто вселенскую тоску, томление, бессмертной как бы души, несвободного исчезнуть человека. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же. «Дайте умереть, падлы, суки» и так далее, до свистящего крика «Вырубите кто-нибудь аппарат, падлы» и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека. Да и не один он находился на искусственном дыхании. Рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоточек воздуха, как все мы, грешные. Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится. Сирота. Некоторым видится его умершее лицо на улицах и в метро. Вглядываются, не веря себе, обходят совершенно чужого человека со стороны и облегченно убираются, заметив все-таки разницу, ибо никто не видел Эрика в гробу. Некоторым он звонил совершенно недавно, кого-то поздравлял, говорил, что что-то читал, и смеялся, и плакал, вернее, не плакал, а так. А звонок-то уже был почти оттуда, если не оттуда уже, где он сейчас лежит, полностью ушедший в землю. Он что-то читал и плакал в последние дни, видимо, в больнице, а когда его при этом телефонном разговоре пригласили вполне конкретно приходить, он удивленно замолчал, как-то будто бы подавился, захлебнулся, но опустил приглашение, ничего не ответив, кроме задумчивого «спасибо». Ничего не ответил, промолчал и ушел умирать. Вообще-то он с самого начала был блокадное ленинградское дитя и не жаловался на свое здоровье. Жил и жил, и иногда покрывался потом на работе в коридоре, согнувшись в три погибели. Поэтому сослуживцы и побегали, и устроили его в больницу, где ему поправили язву желудка. А так он ни на что не жаловался, носился с какими-то планами, хотел стать ни много ни мало писателем и записать свою богатую жизнь сироты из детского дома. Но не получилось. Его богатая бедствиями жизнь сироты осталась в виде устных рассказов в дырявом сознании сослуживцев, в особенности его поездка на родину, на место рождения, указанное в паспорте. Было такое место у него, некая деревня, куда он и отчалил как-то в безумном порыве, потратив на это отпуск и приславший из своей деревни родной жене странную телеграмму. Нашел семью. Жена по бабе восприняла эти слова, то есть, что у Эрика там другая семья, в скобках новая жена, и звонила с этим сообщением, нашла куда, Алле Георгиевне, начальнице Эрика по работе, как раз попала пальцем в небо. Поскольку Эрик, если и хотел какую новую семью, то только Аллу Георгиевну, красавицу в очках, в жабо и с вечно засученными рукавами. Эрик затем вернулся, выпучив свои синие глазки, и сообщил, что он Эдуард, что у него жива мать, тетки и пятеро сестер и братьев, не считая всей деревни родни. И как он шел там по лесам и полям и встретил женщину, которая его узнала, двоюродную сестру, и она, не признавшись, послала его прямо в родной дом. И как он плакал. И что они его искали, как Эдуарда, а потом, вообще после того, как ему исполнилось 18, искали его в армии или по тюрьмам, трезво рассудив, что куда русский парень-сирота пойдет в 18 лет. А он, вон он, выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко. Оказывается, он младенцем был отдан на житье богатому дядьке-директору, тот его переименовал и умер под медные трубы, а неродная мать опять-таки растила, но умерла от голода в блокаду. И наш Эрик в полной уверенности, что он сирота, оказался в детдоме. Эрик рассказывал об этом, блестя синими глазами, такой беленький-беленький, в белой рубашке, и завершал всегда так: «Но чур, это моя тема». Он, оказывается, был привозим в Ленинград после войны на поглядение. Целый состав детдомовских привезли и поставили на запасной путь. Трое суток объявляли по радио на весь город, что привезли детей, увезенных тогда-то и тогда-то. Однако за детьми не явился никто. Все родные, видимо, умерли. И ночью, при погашенных огнях, состав тронулся и повез всех сирот обратно в Вологду под плач колес. Но это Эрикова тема. Там, во мраке, он продолжает нам рассказывать свою небывалую историю удачливого сироты. И если бы не голод в детстве, то мало ли что могло произрасти на этой почве. Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь уже неизвестно в каком мраке, повернули все не так. Сирота, сирота. Кто ответит? А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные, старческие слезы на больничной койке перед тем, как Вера Петровна умерла? Кто отомстит за кровь Веры Петровны? Не буквально за кровь. Кровь не была пролита и застыла в жилах. Но так говорится. Кто отомстит за кровь и за то, что к концу жизни Вера Петровна от различных препаратов стала безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких-то непонятных и странных мучений и говорила девушкам своим, сотрудницам: «Покажи трусики какие». Девушки кружились в своих юбочках, ничего не охватывая умишками, не желая ничего охватить. Мало ли, друг другу показывают женщины лифчики, трусики, кто где купил и почем. Но это упорное, тоскливое «покажи трусики» на закате жизни, когда все знали, что В.П. умирает и умрет в мучениях очень скоро. Оно осталось звучать в ушах, и много после того, как В.П. умерла, лежа в гноище, на сквозняках в коридоре, в какой-то зачуханной больничке, для хроников, для безнадежных, но к тому же еще и одиноких, за которых некому заступиться, чтобы их устроили в лучшую больницу, а не кинули так умирать на мокром, когда кругом сквозняки и всюду стон и смрад. У девушек осталось в памяти и это тоже, поскольку они несколько раз ездили навещать В.П. далеко на окраину, в эту больницу. Они робко клали В.П. на кровать продукты. А В.П. ругалась и плакала в полном сознании, ругалась на всю эту жизнь, на то, что не обращалась к врачам по поводу болезни, и запустила. «Не запускайте, девочки», — говорила В.П., плача, как будто у девочек уже тоже что-то начиналось, и им предстояло пройти весь тот путь, который прошла В.П. от немолодой, но бравой и крикливой женщины до этого бородатого, усатого существа, загнанного в коридор умирать, черт знает, на чем лежа. Потом им же, этим девушкам, предстояло хоронить ВП, но на этом все и кончилось. И никакого памятника, и посещения могилки в первый день Пасхи уже не было предусмотрено. Что же, вокруг ВП образовались другие могилки, не так поросшие травой, и на них в какие-то дни все-таки приходят родные с выпивкой и закуской, все-таки там летают птицы, садятся на скромное пристанище ВП, все-таки растут деревья, а девушки, прежние девушки, уже выросли, созрели и тихо старятся, храня в душе то ощущение от слов ВП. Покажи трусики, когда они проглатывали свой страх и весело кружились, чтобы, не дай бог, не показать вида и не обидеть старуху, у которой щеки уже знали бритву, но которая ни в чем не была виновата. Не виновата, как и все мы, добавим мы. Грипп. Всему виной, очевидно, все-таки был грипп. Хотя некоторые придерживаются иной точки зрения и говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело на первый взгляд после первого рассказа жены. И никаких глубин, подспудных причин, смешения разных обстоятельств в этом случае не следует доискиваться. Тем более смешно выставлять причиной грипп эту странную болезнь, которая у всех протекает настолько по-разному, что здесь можно даже говорить не о конкретной болезни, а о каком-то всеобщем предрасположении к болезни, к разным болезням, о всеобщей ослабленности, возникающей в одно и то же время, во время холодов. Но причины выдвигались и сопоставлялись. Уже началось небольшое невольное следствие, и многие люди принимали в этом участие. Это началось еще на кремации, когда вдруг неожиданно встретились разные знакомые, которые не предполагали, что их объединяло еще и знакомство с покойным. Народу было много, и это, не считая еще и тех женщин, которые не пошли, зная себя, боясь впасть в истерику от этого ужасного зрелища. Но те, что пошли, держались прекрасно, за исключением жены, которая не переставала плакать. Но в ее плаче тоже не следовало искать никаких сложных, подспудных причин, никакого актерства и позы. Она не притворялась. Какой ей смысл было притворяться и играть роль страдающей женщины, когда оно так на самом деле и было, хотя и было несколько не так, как бывает во всех нормальных случаях, когда женщина остается вдовой. Действительно, в положении жены все было чудовищно запутанно и даже страшно, как-то нечеловечески страшно, и поэтому можно было понять тот испуганный плач, которым она оглашала своды крематория. Ее все жалели, конечно, но жалели опять-таки не той приличной, пристойной, но не глубокой, не вдающейся в смысл вещей жалостью. Ее жалели по-настоящему. Каждый мысленно терялся перед ее положением, потому что хуже всех, и неизвестно, заслуженно или незаслуженно, приходилось ей. И то, что случилось с ней, от этого не был застрахован ни один человек, разве что только редко могло бы случиться именно такое совпадение случайных обстоятельств. Грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особая обостренная чувствительность от всего этого и так далее. А в остальном ведь все же как-то довольно спокойно расстаются даже после долгой супружеской жизни, когда уже все потеряно, все чувства, когда каждая ссора превращается в обыкновенную ссору двух любых случайно взятых людей, между которыми вспыхнула злоба. Так и в этом случае все могло обойтись совершенно спокойно, потому что все уже давно знали, что они, эти муж и жена, живут между собой плохо. Они не стеснялись присутствующих, не говоря об их дочери. К ним даже редко ходили гости, чтобы не стать случайными свидетелями каких-то тяжелых, невыносимых сцен. Но от этого ни у кого не прекращались дружеские взаимоотношения со многими людьми, ни у нее. Их семейные дела никого не касались, не считались чем-то заслуживающим внимания. Он был прекрасным, нежным, чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он знал 3 языка и был хорошим специалистом в своей области и так далее. Все, что можно сказать о человеке хорошего, все было сказано над ним во время кремации. А жена его во время этих речей испуганно плакала, и впору было тут же начать хорошо говорить о ней, а то получалось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. Но все, что говорилось хорошего о нем, все это было невольным, косвенным обвинением ей, хотя никто ничего не подразумевал. И в конце концов, это она могла лежать в неузнаваемом виде в гробу. Это все зависело от случайности. Разве что только исключить то, что она была женщиной, ее очень трудно представить в таком беспомощном состоянии, в каком находился он в течение этих 5 дней. Уж наверняка она, цепкая, как все женщины-матери, как-нибудь нашла бы выход из положения, не стала бы есть высохший чай из чайника и крахмал из банки. Она бы наверняка что-нибудь бы придумала, нашла бы выход из положения, раскрыла бы дверь квартиры и легла бы на пороге, чтобы кто-нибудь увидел, если уж не было сил выходить. А у него ведь были какие-то силы, даже после этих 5 дней сумел же он в конце концов вскарабкаться на подоконник. Она бы нашла выход из положения, потому что у нее была дочь, а это много значит, не только в том смысле, что дочь стала бы ухаживать за матерью. Нет, дочь была еще слишком мала. Нет, дочь наверняка бы заразилась, и именно матери с ее температурой, бредом и бессознательным состоянием пришлось бы и идти в магазин и в аптеку, и готовить, и влажной тряпкой подметать в квартире, чтобы ребенку было чем дышать. Так что труднее было бы представить себе именно жену в гробу по такому малому, несерьезному поводу, как ссора. Но все равно, мало ли что бывает в жизни, ведь с женщинами тоже случаются такие казусы, как самоубийство, и едва ли не чаще, чем с мужчинами, только не с женщинами-матерями. Может быть, все то, что произошло с мужем, могло произойти с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех любых обстоятельствах. Но все равно и ребенок, которого так всегда во всех случаях женщины выдвигают как главный аргумент своей жизни, в этом случае не мог приниматься во внимание. И ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жива, и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка. Обвиняли ее только за одну небольшую вещь. И как всегда в таких случаях, именно эту вещь никто не мог понять, и все качали головами. Вернее, 2 вещи, из которых особенно первую никто не мог понять. Жену не обвиняли в том, что она не приходила ухаживать за мужем в течение 5 дней, пока он лежал абсолютно один, безо всяких продуктов и лекарств. В конце концов, люди поссорились. Жена забрала ребенка и ушла в чем была, ничего с собой не взяв. И это в такие морозы. Это о чем-то говорит, хотя бы о состоянии аффекта. И вполне понятно, что она не хотела приходить, хотя у нее не было ничего, кроме того, что на ней. Она, очевидно, хотела как можно дольше бы не приходить, потому что знала, что муж знает, что она должна когда-нибудь прийти за чемоданами и за вещами. Эта необходимость все-таки вернуться, и то, что муж снисходительно знает, что жена никуда не денется и все-таки придет, несмотря на свою клятву, больше не переступать этого порога. Все это могло задержать жену на больший срок, чем 5 дней. Само сознание того, что к клятвенным обещаниям относится с насмешкой, с убеждением в их актерстве, лживости, это сознание может кого угодно именно подстрекнуть, выполнить именно эти обещания. Хотя насмешка может быть просто-напросто шантажом и подстрекательством именно выполнить эти клятвенные обещания. Это все, правда, достаточно поверхностно, чтобы полностью объяснить те чувства, которые испытывала жена, все-таки придя за вещами. Жена, как видно, мучилась, что вынуждена все-таки прийти, и что действительно ее клятва не приходить, произнесенная с яростью и слезами, оказалась обыкновенным актерством и пустой фразой. Жена поэтому, не глядя в сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, особенно учебники дочери, и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, старалась не обращать внимания на мужа, но все-таки она заметила и потом рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым, но она старалась не углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. Затем она увидела пустые коробочки и пакеты, валяющиеся на полу среди разлитой воды. Жена, вернувшись в комнату, сделала на эту тему замечание, и тут снова началась обычная ссора, совершенно обычная. И когда он заплакал, жена пошла к шкафу и стала собирать свои вещи. Она обернулась, только почувствовав струю морозного воздуха. Муж стоял на подоконнике. И вот что, во-первых, вменяется ей в вину сейчас. Вместо того, чтобы подбежать и снять его с подоконника, она резко, демонстративно отвернулась и продолжала собирать вещи. Это должно было показать мужу, что она ему не верит, как он не верил ей, и считает этот его жест позой, пустым актерством, желанием спекулировать, капризом и так далее. Но с другой стороны, то, что она отвернулась к шкафу, теперь уже можно считать прямым подстрекательством к самоубийству. Вот в чем ее обвиняют, во-первых. Во-вторых, когда он бросился вниз головой с 7-го этажа, она не побежала вниз сразу, а спустилась, только когда уже даже карета скорой помощи давно увезла его. Она говорит, что в это время собирала вещи. Сколько же прошло времени? Почти час, наверное, пока вызвали карету скорой помощи и так далее. Вот это вторая причина, по которой ее осуждают. Но, в общем, в учреждении, где он работал, теперь говорят, что у них в учреждении было 4,5 человека, да из тех один бросился с 7-го этажа. И как это не анекдотически звучит, это факт. Богема. Из оперы «Богема» следует, что кто-то кого-то полюбил, чем-то жил, потом бросил или его бросили, а в случае Клавы все было гораздо проще, хотя ее-то с полным основанием можно было назвать богемой, ибо она ни денег, ни пристанища не имела. Училась 8-й год как-то заочно в библиотечном институте, ела 3 дня в неделю и только шаталась из дома в дом в компании таких же, как она, проходимцев, из которых ни с одним у нее не было никакого романа. Однако именно она являлась единственной женщиной маленького круга богемы, самой высокой богемы в их городе, ибо они по-настоящему не имели ничего, ни крыши, ничем прикрыться зимой, ходили кто в плаще, кто без шапки. Летом пятки Клавдии повергали приличных людей в смущение, но таковые были неприкрытые пятки, много ходящей по улице молодой женщины. и таковы должны были быть и ноги, и лицо, и волосы. И такой, без претензий, молчаливой, должна была быть богема, которая нигде не остается, а всегда уходит, и неведомо, когда и где ест и ночует. Она писала то ли стихи, то ли романы, даже читала их. И в своем кругу она была не хуже любой поэтессы, в любом кругу. Какое время и какой круг не взять. А летом они вдруг бурно срывались с места и находили себе пристанище где-нибудь на севере, по избам. И то ли собирали песни, то ли сами пели на свадьбах. Во всяком случае, Клавдия как-то летом много ездила на попутных грузовиках, бог знает по каким дорогам, в том числе и по таким дорогам, на которые приходилось то подскакивать до крыши фургона, то ударяться теми же самыми пятками о дно кузова. И вот тут-то богиму Клавдию и подстерегло совершенно непонятное дело. У нее страшно заболел живот. Однако надо было ехать, уж если снялись с места. Такое было правило, и Клавдия с двумя сопутешественниками вынуждена была подвигаться все вперед и вперед, сидеть на каких-то гнилых обочинах, в болотистых лесах, валяться на сеновалах, оправляться в кустах и на задворках. При этом еды Клавдии уже не нужно было никакой. Она херела на глазах, если бы чьи-нибудь глаза за ней смотрели, но никто за ней не смотрел, ибо два ее попутчика решили уйти и ушли, а Клавдия себе не видела и не знала, что с ней. Но, во всяком случае, она добралась до пристани и села в четвертый класс парохода, в глубокую яму под водой, где пахло отработанным газом, и где ее один раз даже побеспокоили контролеры, но отступились, чем-то увлекшись на стороне, какими-то громко кричавшими о билетах нерусскими людьми. Когда пароход пришел, Клавдия в полудреме вышла на свет Божий, добралась до электрички, а живот у нее все болел, и ехала, пока, наконец, не очутилась в родных местах, на Энской платформе. Здесь ее нашла лежащая на участке у дома мать. Здесь Клавдия перебралась на чистую постель после долгих странствий. И здесь, выйдя за малой нуждой, рано утром, под куст шиповника, она внезапно выпустила из себя струю крови, и все сразу разъяснилось, ибо это был выкидыш, и довольно крупный. Мать, провожавшая под куст Клавдию, сказала, что был мальчик, и Клавдия потом многим рассказала, что у нее должен был родиться мальчик через столько-то месяцев, потом столько-то месяцев назад. Она считала свои сроки как настоящая мать, хотя и прибавляла при этом, что это все было делом случая, и она раньше ни о чем не подозревала. Но все воспринимали ее расчеты и рассказы с каким-то странным чувством, и все дружно молчали в ответ, словно бы не зная, что с этим фактом поделать. Поэтому и Клавдия со временем умолкла. И только мать ее, затратив много денег, зачем-то перенесла уборную на новое место, а на старом, засыпанном, посадила рябинку и березу. Медея. Страшно рассказывать эту историю, а началась она с того, что я поймала такси. То-сё пожаловался, что сегодня утром заказанное такси не явилось, даже не позвонили. Из-за этого пожаловалась я. Бабушка 73 лет опоздала на поезд. Итого мы все переволновались, бабушку не встретили, дети поехали в Москву, а бабушка опять-таки на такси к ним в деревню. Все разминулись. Ушел целый день и много денег. «Ну, жалуйтесь», — сказал таксист, — «напишите». Даже не позвонили. «Я, — сказал таксист, — однажды тоже завяз в новом районе, попал в яму. Автоматов нет, бегал-бегал, уже 5 минут, как я должен, а я никак. Остановил другого таксиста, попросил его позвонить. До сих пор не знаю». «Самое жуткое — это что бабушка переволновалась». «Не самое жуткое», — ответил таксист. «Мало ли, какие бывают последствия. Я тоже один раз оказался в Тропареве, а у меня заказ в Измайлово. Вот я гнал, успел». Таксист был 40 лет, такого слабого типа, в ковбойке с потрепанными обшлагами. Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь, не сопротивляется. Глаза как бы с поволокой, прикрытые, небольшие. Портрет здесь важен для дальнейшего. Ввалившиеся щеки, но в такси потом не пахнет. Слабые рабочие обычно редко моются по субботам, и по субботам же совокупляются после бани. Стало быть, этот не таков. Но дело не в этом. Дальше разговор потек в том смысле, что таксист как будто всем подтекстом уверял меня не жаловаться на того таксиста. Все бывает. «А вы завтра работаете?» «Работаю», — сказал он, насторожившись. «Со скольки?» «С часу. А то у меня завтра такси заказано в аэропорт на 6 утра. Боюсь, что не придет. Вот будет дело. Утром ничего не достанешь». Он обошел этот вопрос стороной и сказал: «То, что я ему рассказал о своей беде, ровно ничего по сравнению с тем, что бывает». «Ничего-то ничего», — сказал я кисло, «поскольку у каждого свое. Но, конечно, это не самое страшное». «Не самое страшное», — эхом повторил он. «Бывает такое...» «Ой, не говорите. Знакомая рассказала про свою однокурсницу. Она поехала с 2 детьми к свекрови в Сибирь. Зима, морозы, младший мальчик годовалый. Заболел пневмонией. Больницы нет. Она его повезла на станцию. Сели в поезд. Там он по дороге умер. Привезла мертвого мальчика и живую девочку 5 лет. Муж встречал на вокзале. Увидел такое дело. Избил жену. Сломал челюсть, попал в тюрьму на 4 года. Она осталась одна с девочкой, сама не работала. Стала подрабатывать в газете, писала всякие мелочи, 40-50 рублей штука. Поехала с дочерью за деньгами в редакцию, а дело шло к закрытию. Дочка упиралась, она ее волокла и уже в вестибюле редакции дала девочке пощечину и попала по носу. У девочки пошла кровь. Вахтерша вызвала милицию. Девочку отобрали, лишили мать родительских прав. Все. На суде объявили ее психически ненормальной и недееспособной. Все. Он как-то странно посмотрел на меня. Как-то выразительно. Так однажды смотрел в мою сторону эксгибиционист в пустом вагоне ночной электрички. Я вошла, сослепу села неподалеку, обернулась, а он сидит и смотрит на меня, как бы гордясь, утомленно и выразительно, а в руках держит свое богатство. Ужас охватил меня. Тем не менее, мы уже приближались к моему дому. Схватил я такси на Каланчевке. Там обычно столпотворение у 3 вокзалов. Стоит дикая очередь на стоянке такси. Нервотрепка. Узлы и чемоданы, орущие родители с детьми. А на другой стороне площади таксисты едут осторожно и выбирают седоков. Услышав, что мне недалеко, он и согласился. Тихий, немолодой, слабый рабочий. Жаловаться он меня не отговаривал. Я жаловаться собиралась только ему. Но заступался за шоферскую братью подспудно, не в лоб. Заступался так, что сердце переполнялось ужасом, и до сих пор он стоит перед глазами, сидящий, слабый, тихий и отрешенный. Грубые руки с сильными ногтями слабо лежали на руле.